Глава 33. Сергей наблюдал за домом Захаровых уже 2 недели. Он знал, что здорово рискует, поэтому, как только охранники приближались к машине, сразу уезжал. Он не боялся, что его вычислят. Хозяин Ауди жил за границей, поставил ее на ремонт в автомастерской у соседа Сергея и забыл. А тот пользовался автомобилем по своему усмотрению. Даже если кому-то понадобится раскручивать всю цепочку, к Сергею она точно не приведет. Нет никакой связи, но он осторожничал по давней привычке. Он следил за чужой жизнью и строил планы по новому одурачиванию Вари. Однако выяснить, что девушка делает в особняке, не получалось. Из дома она не уходила и вообще, кроме машины хозяина и охраны. Ворота ни для кого не открывались. Сергей приобрел бинокль, и один раз ему удалось издалека заглянуть на приусадебный участок. Он увидел собаку, гулявшую по траве, и узнал Абби. «И что Варька делает в этом доме? Жить сюда приехала? С кем?» — задавался он вопросами. Дружок-хакер выяснил, что дом принадлежит молодому хозяину строительной компании. Мужик был холост, но имел невесту-модель. «Костян, а что там делает Варька? Этот буржуй ее как любовницу держит, пока его крали по заграницам ляжками сверкает?» «Не знаю. Так выясни. Пошарь на сервере компании, вдруг что найдется?» — А тебе зачем? Хату хочешь грабануть? — Не, я не по этой части. Мне бабы сами все вынесут и отдадут. — Полтос за тобой, — заметана. Пока Сергей ждал звонка от друга, он начал действовать. Каждый день радовал Варю цветами и подарками и удивлялся, почему никто не выясняет, от кого подношение. Если бывшая невеста завела себе любовника, она должна была спросить у него это. — Стоп! А может, Захаров тут ни при чем? Варя с матерью работают горничными, тогда и выяснять, кто присылает презенты, не у кого. А какая мне выгода от нищей прислуги? Прикидывал он и тут же строил новый план. Он снова завоюет Варю, а та пустит его в дом в отсутствие хозяина. А дальше? Что делать дальше, он не представлял. Не будет же он бродить по комнатам в поисках ценных вещей. Хотя у этого мажорчика наверняка есть дорогие часы. Вот ими и можно разжиться. Но тут же появились сомнения. Горничные должны выходить из дома, бывать в магазинах, общаться с такими же кухарками и служанками. Но за 2 недели он ни разу не видел ни Варю, ни ее мать. Тишина настораживала и даже пугала. Звонок от хакера раздался в тот момент, когда Сергей увидел, как скорая помощь с сиреной, несшаяся по дороге, вдруг свернула к особняку. «Да, Костян». — резко спросил он, запуская мотор. — Узнал чего? — Ты не поверишь. — Говори. Он напряженно вглядывался в ворота, боясь пропустить, когда они откроются, чтобы выяснить, что случилось. По-другому возможности не было. — У твоей Варюхи с Захаровым контракт на рождение ребенка. — Что? — Суррогатное материнство. — Вот пипец. Ты знатно девку кинул, раз на такое согласилась. Значит, невеста у мажорчика бережет свою талию? Теперь и мне хочется грабануть этого гада. Погоди, может, еще и получится. Идеи, вольно плавающие до этого момента в голове, вдруг прыснули, как рыбешки во все стороны, потому что мыслями хозяина завладела только одна. Насколько мажору дорога Варе ее ребенок? Наверняка уже состряпали, иначе почему она сидит безвылазно дома? Сергей прикинул по срокам. Они с Варей расстались в начале лета, а сейчас на дворе осень. Бывшую он видел на рынке 2 недели назад. Потом она поехала за собакой, а соседка сказала, что Абби очень скучает по хозяйкам. Какой из этого следует вывод? Все просто. Варя с матерью какое-то время живут в особняке богача. А значит, ребеночек уже в животе. Сергей, продолжив наблюдать за воротами, набрал номер Вариной соседки по квартире. Нет смысла гадать, когда все можно узнать из первых уст. — Здравствуйте, — строго сказал он. — Вас беспокоит из управляющей компании «Городок». — Ой, а что случилось? — Могу я поговорить с Татьяной Николаевной Парфеновой? — Она сейчас здесь не живет. — Как давно? — 1,5 месяца. — Есть, — возликовал про себя Сергей. — Болтун — находка для шпиона. Передайте ей, как только она появится, что нужно перезаключить договор на поставку газа. Рявкнул он и нажал кнопку отбоя. Больше соседка его не интересовала. Идея в голове начала принимать четкие очертания. Если олигарху так нужен этот ребенок, что он поселил будущую мать у себя дома, значит, он может за него хорошо заплатить. Додумать он не успел, скорая помощь выехала из ворот. Татьяна Николаевна выбежала следом. В бинокль Сергей видел, что ее лицо блестит от слез. Что-то случилось с Варей? Ну что, может, выкидыш? Это предположение его расстроило. Только на горизонте замаячила выгода, как тут же растворилась в воздухе. Что-то в последние месяцы ему не везет. Все проекты срываются, еще не успев развернуться по-настоящему. Сергей завел машину и отправился следом. Правда, не совсем удачно. На выезде из поселка его ждал сюрприз. Полицейская машина, которая перекрыла дорогу так, что проехать было невозможно. Из нее показался человек в форме ДПС, неторопливо подошел к Ауди и постучал в стекло. «Старший лейтенант Стрельцов, предъявите документы». «Слушай, друг, я что-то нарушил?» «Предъявите документы». «Извини, тороплюсь, видишь, впереди скорую. Там моя жена, она беременная. Я рядом должен быть». «Так и сел бы в неотложку». «Эй, нет, с ней теща. А у нас, понимаешь, литерки. Пропусти, будь другом. Нервничаю страшно». В глазах полицейского мелькнула растерянность. Он сделал шаг назад и стал разговаривать по рации с напарником. Сергей быстро вытащил из кармана 5000-ную купюру, положил ее в права и протянул книжечку в приоткрытое окно. Все формальности соблюдены, он точно знал, что ничего не нарушил. Полицейский принял документы, раскрыл, нахмурился, хотел что-то сказать, но махнул рукой. Красная бумажка исчезла в кулаке, а права вернулись Сергею. Он придавил педаль газа и выехал из территории поселка. Пот застилал глаза, пальцы мелко подрагивали. Только сейчас он понял, в каком напряжении находился эти несколько минут. Скорую помощь он потерял из вида. Сложно сказать, в какую больницу повезли Варю, но такие мелочи и опытного мошенника не останавливали. Он набрал номер диспетчерской и уже через минуту знал адрес клиники. Опять подтянулись часы ожидания. Он видел, как приехала Татьяна Николаевна, подождал, пока она скрылась из виду, и ринулся к справочному окну. Узнав, что Варю отвезли в хирургическое отделение с аппендицитом, выдохнул, еще не все потеряно. Ситуация работает на него, а ждать и приспосабливаться он умел. Неделю Сергей готовился. Думать о том, что девушку раньше выпишут из стационара, не хотелось. Он видел, что богач целые дни проводит в отделении, ратовался. Значит, Варюха очень нужна Захарову. На страже выписки стоял Костян. Он подключился к серверу клиники и каждый день инспектировал свежие записи стола справок. — Ты планируешь ее украсть? — спросил его Костян. — Нет, это сложно и опасно. — Тогда что будешь делать? — Узнаешь потом, — уклончиво отвечал Сергей. Наконец наступил день Х.